Исчезли солнечные дни, и птицы улетели, и вот проводим мы одни неделю за неделей, вдвоем с тобой, вдвоем с тобой. Остались ты да я, любимая, любимая, бесценная моя. Вдвоем с тобой, вдвоем с тобой. Остались ты да я, любимая, любимая, бесценная моя. На косы вновь твои смотрю, не на любую за день. Птиц, улетевших белый пух, пристал к отдельным прядям. Пусть у меня на волосах лежит не тая снег, но ты моя любимая, как прежде лучше всех. Пусть у меня на волосах лежит не тая снег, но ты моя любимая, как прежде лучше всех. Все краски вешние неся, вернутся снова птицы. Но цвет волос, но цвет волос с весной не возвратится. И солнцу улыбнемся мы, печали не тая, любимая, любимая, бесценная моя. И солнцу улыбнемся мы, печали не тая, любимая, любимая, бесценная. И солнцу улыбнемся мы, печали не тая, любимая, любимая, бесценная моя. И солнцу улыбнемся мы, печали не тая, любимая, бесценная моя. Исчезли солнечные дни, исчезли солнечные дни.